Содержание. От издательства. Загадка АНБ. Глава первая. От автора. Как возникла эта книга? «Снегопад, снегопад» или «Моя тропинка к Баяновой». Первые встречи. Глава вторая. Истоки феномена Баяновой. Родители, учителя и спутники жизни. Я же плавала, как рыба. Дитя любви. Сон. Еще раз о загадке русской души. Глава третья. Откуда же в далеком Бухаресте зажглась такая русская звезда? Любовь к России грызла меня всю жизнь. Из домашнего архива Баяновой. Царица романса на русской сцене. Тысячный концерт в стране. Глава четвертая. Приют звезды на Арбате. Квартира. Несколько жизненных зарисовок. Глава пятая. Путь мой был очень тернист. Роковые повороты. Бессарабские картинки. О врагах и друзьях. Катастрофа. Капризы судьбы. День рождения. Талисман. Глава шестая. Мистика? Не знаю. Судите сами. Похороны Жоржа. Смерть и явление Ирины. Человек, которого отбрасывала смерть. Глава седьмая. О вечном и земном. Материнский урок. Я помещица. Постыдный случай. Рождественский сочельник в нашей усадьбе. Первый день Рождества. Глава восьмая. Прелести гастролей. Мой ансамбль. Наши гостиничные люксы. Ростовское зимовье. Харьковские галушки. Как летать самолетами Аэрофлота. Глава девятая. Волшебная сила искусства. От тебя самого зависит, какую красоту создать вокруг себя. Случай на Арбате. Случай в парижском метро. Феномен женственности. Магия очарования и притягательности. Глава десятая. Златоустая Алла всея Руси. Признание почитателей. А на утро она проснулась знаменитой. Несколько персональных историй. Алла Баянова в вопросах и ответах. От Москвы до Буэнос-Айреса целая жизнь. Еще один сюрприз. Заключение. Букет поэтических посвящений Алле Баяновой. Конец содержания.